Punctuation marks. Знаки препинания. Full stop. Full stop. Точка. Comma. Comma. Запятая. Semicolon. Semicolon. Точка с запятой. Colon. Colon. Двоеточие. Quotes. Quotes. Кавычки. Hyphen. Hyphen. Дефис. Dash. Dash. Тире. Slash. Slash. Дробь.